также поразило меня. Ведь в последнее время мы часто обсуждали данный вопрос и решили, что между нами не будет никаких тайн. Мина спит сейчас, тихо и спокойно, как маленькое дитя. Губы ее полуоткрыты, и лицо сияет счастьем. Слава Богу, что это так. Немного спустя. Как странно. Я сидел, сторожа счастливый сон Мины, и считал себя таким счастливым, как, пожалуй, никогда. Когда настал вечер, и земля покрылась тенью, в комнате стало еще тише и торжественней. Вдруг Мина открыла глаза и сказала: «Джонатан, дай мне честное слово, что исполнишь мою просьбу. Дай мне это обещание перед Богом и поклянись, что ты не нарушишь его, даже если я буду умолять тебя об этом на коленях, заливаясь горькими слезами. Скорее исполни мою просьбу, сейчас же». «Обещаю», — ответил я, и она на мгновение показалась счастливой. Для меня же счастья не было, так как красное клеймо по-прежнему горело на ее лбу. Она сказала: «Обещай, что ни слова не скажешь мне о плане, составленном против графа. Ни слова, ни намека, ни поступка, пока не исчезнет это». И она торжественно указала на клеймо. Я увидел, что она говорит серьезно, и повторил: «Обещаю». После этих слов я понял, что с данного момента между нами появилась стена. Полночь. Весь вечер Мина была весела и бодра, так что и остальные приободрились, как бы зараженные ее весельем, и даже я почувствовал, что печальный покров, давивший нас, будто немного приподнялся. Мы разошлись рано. Утро, 6 октября. Новый сюрприз. Мина разбудила меня так же рано, как и вчера, и попросила пригласить Ван Хелзинга. Я подумал, что она хочет снова быть загипнотизированной, и сейчас же пошел за профессором. Он, по-видимому, ожидал этого приглашения, так как был уже одет. Дверь его была полуоткрыта, поэтому он слышал, как хлопнула наша дверь. Он сейчас же пришел. Войдя в комнату, профессор спросил Мину, могут ли войти и остальные. «Нет», — ответила она, — «это не обязательно. Вы можете сами все рассказать им потом. Я должна ехать с вами». Ван Хелзинг был поражен не меньше моего. После некоторой паузы он опять спросил: «Но почему?» «Вы должны взять меня с собой. С вами я буду в большей безопасности, да и вы также». «Но почему же, дорогая госпожа Мина? Вы знаете, что забота о вашей безопасности является нашей священной обязанностью. Мы идем навстречу опасностям, которым вы подвергаетесь больше, чем кто-либо из нас, вследствие разных обстоятельств». Он остановился в замешательстве. Она указала пальцем на свой лоб и ответила: «Знаю, но я должна отправиться с вами. Могу сказать вам это, потому что солнце встает. Потом я буду не в состоянии. Я знаю, что если граф захочет, то я должна буду пойти за ним. Я знаю, что если он прикажет мне уйти тайком, то я употреблю хитрость, обману даже Джонатана. Вы сильны и храбры. Вы сильны тем, что вас много, и можете презирать то, что сломило бы одного человека. Кроме того, я, пожалуй, смогу быть вам полезной. Если вы меня загипнотизируете, то узнаете то, чего я не знаю сама». Тогда Ван Хелзинг сказал серьезно: «Госпожа Мина, вы говорите умно, как всегда. Вы отправитесь с нами, и мы все вместе исполним нашу обязанность». Ван Хелзинг пригласил меня последовать за ним. Мы вошли в его комнату, где к нам присоединились Годалминг, доктор Сьюарт, Квинси Моррис. Профессор рассказал им все, что сообщила Мина, и затем продолжал: «Утром мы отправимся в Варну. Нам надо теперь считаться с новым фактором, Миной. Но она нам предана. Ей стоило многих страданий рассказать нам так много. Однако она очень хорошо сделала. Теперь мы предупреждены.